Глава вторая. Ипполит уже пятый день как переселился в дом Птицына. Это случилось как-то натурально, без особых слов и без всякой размолвки между ним и князем. Они не только не поссорились, но с виду даже как будто расстались друзьями. Гаврила Ардалионович, так враждебный к Ипполиту на тогдашнем вечере, сам пришел навестить его уже на третий, впрочем, день после происшествия, вероятно, руководимый какой-нибудь внезапной мыслью. Почему-то и Рогожин стал тоже приходить к больному. Князю в первое время казалось, что даже и лучше будет для бедного мальчика, если он переселится из его дома. Но и во время своего переселения Ипполит уже выражался, что он переселяется к Птицыну, который так добр, что дает ему угол, и ни разу, точно нарочно, не выразился, что переезжает к Гане, хотя Ганя-то и настоял, чтобы его приняли в дом. Ганя это тогда же заметил и обидчиво заключил в свое сердце. Он был прав, говоря сестре, что больной поправился. Действительно, Ипполиту было несколько лучше прежнего, что заметно было с первого на него взгляда. Он вошел в комнату не торопясь, позади всех, с насмешливую и недоброю улыбкой. Нина Александровна вошла очень испуганная. Она сильно переменилась в эти полгода, похудела. Выдав замуж дочь и переехав к ней жить, она почти перестала вмешиваться наружно в дела своих детей. Коля был озабочен и как бы в недоумении. Он многого не понимал в сумасшествии генерала, как он выражался, конечно, не зная основных причин этой новой сумятицы в доме. Но ему ясно было, что отец до того уже вздорит, ежечасно и повсеместно, и до того вдруг переменился, что как будто совсем стал не тот человек, как прежде. Беспокоило его тоже, что старик в последние три дня совсем даже перестал пить. Он знал, что он разошелся и даже поссорился с Лебедевым и с князем. Коля только что воротился домой с полуштофом водки, который приобрел на собственные деньги. «Право, мамаша», — уверял он еще наверху Нину Александровну. «Право, лучше пусть выпьет. Вот уже три дня как не прикасался. Тоска стала быть. Право, лучше. Я ему и в долговое носил». Генерал растворил дверь на отлет и стал на пороге, как бы дрожа от негодования. «Милостивый государь!» — закричал он громовым голосом Птицыну. «Если вы действительно решились пожертвовать молокососу и атеисту почтенным стариком, отцом вашим, то есть, по крайней мере, отцом жены вашей, заслуженным у государя своего, то нога моя сего же часу перестает быть в доме вашем. Избирайте, сударь, избирайте немедленно. Или я, или этот винт. Да, винт. Я сказал нечаянно, но это винт, потому что он винтом сверлит мою душу, и безо всякого уважения. Винтом. Не штопор ли? — вставил Ипполит. Нет, не штопор, ибо я пред тобой генерал, а не бутылка. Я знаки имею, знаки отличия, а ты шиш имеешь. Или он, или я. Решайте, сударь, сейчас же. Сей же час! — крикнул он опять в исступлении Птицыну. Тут Коля подставил ему стул, и он опустился на него почти в изнеможении. — Право бы вам лучше заснуть, — пробормотал было ошеломленный Птицын. — Он же еще и угрожает, — проговорил сестре в полголоса Ганя. — Заснуть! — крикнул генерал. «Я не пьян, милостивый государь, и вы меня оскорбляете?» «Я вижу», — продолжал он, вставая опять, — «я вижу, что здесь все против меня, все и все.